Его звали Альдред Тарекс. Он получил целую фабрику после краха заговора профессоров и быстро превратил ее в отличное предприятие. Именно под его руководством власти построили систему биореагентного очистительного и нейтрализующего химблока – Бронх. Слушай, он знает, куда мы идем, Людвиг? Господин Пасть, вы знаете, куда мы идем? Над нами легкое. Один из двух гизовских комплексов. Вся столица дышит тем, что тут выше делается. Буквица, 13 плюс 19 равно 11. Чушь собачья! Этим колечком ее не открыть. Даже эковизор вроде Венковича не имеет сюда доступа. Ни за что я не поверю, что вы не знаете, как ее открыть. Я знаю, но даже если мои личные коды доступа еще не удалены... Вряд ли они удалены. Никто бы не ездил по всем зонам и не чистил их вручную. Это сложно. Система старая, с едиными ключами на все кольца. Да, разумеется. Мы создали достаточное количество концентрата, чтобы через бронхиальные системы покрыть целое кольцо. Что-то еще? Анджей Ван Гальц засветился. Активировал свой код доступа в 9-м кольце. В системе воздухоснабжения. Был убит смотритель экоблока, а также отряд экостражи. И похищен ключ ЭБК. Это будущее. Я гляжу сквозь них и вижу разное. Но твоя кровь не говорит мне много. Она шепчет только до полуночи. Ты откроешь клетку, в которой сидит свет, но он ослепит тебя. Ой, не начинайте, все это какая-то бессмыслица. Буквы, числа... Числа буквы. А что, если эти вещи не связаны? Записку точно писали вы. И, возможно, ваши компаньоны о ней даже не знали. А вот чеки о посещениях заведений было известно всем. Это две разные вещи. Буквы и числа. Так, ну-ка дайте сюда. Акт 2. Часть 91. Бронх. Что? Биореагентный очистительно... чего-то там. Забыл. Я любитель загадок про буквы и цифры, помните? Это все от лорда детектива. Вы были в заведениях. Буквица, резиденция, оторва. Буквица — это первая буква и буква «Б» одновременно. Далее, моя любимая буква «Р». Ой, скажите еще раз. Расти, хватит, ну... «Б», «Р», потом «О». Но вы ведь еще были и здесь. Новохим. Бронхи, точно. Расти внезапно прильнул к столу. Я думал, он вчитывается в текст, но он впился носом в еще одну дорожку золотой пыли, втянул ее... Это внезапно все объясняет. И тут же вытащил из ботинка какую-то вещицу, напоминавшую штатный химключ. На боку была надпись «ЭБК». Что это? Ключ от аппарата искусственного дыхания. А, блок ключ экослужбы. Знаете, у меня есть завод, который... А, неважно. Я ткнул пальцем во вторую бумажку. А вот насчет этого, ну, видимо, L и S равно краткое I. Тут не помогу. Сказал я и закурил, на мгновение ослепнув от пламени спички. Когда же я, проморгавшись, с удовольствием, которого не было в сетях, выпустил ядовитую никотиновую тучку, Расти уже сидел, схватившись за голову. Нет, нет, нет! Что такое? Что у вас там троих вообще было за откровение? Это было единение, легкий ментальный юнитер, психогипнотическая связь. Он замахал руками, и его единственный глаз засверкал, как драгоценный камень. Может быть, и он тоже искусственный? Опыт и знания умножаются друг на друга, и собирается некая небольшая идея. Какой, однако, мощный метод. Да, но это очень затратный, опасный и недолговечный. Это как сон, понимаете? Нас понесло, мы что-то придумали, но очнувшись, тут же забыли гениальные вещи, которые к нам явились. Зачем же вы это делали тогда? Это все не я, да неважно, нас обманули. Он опять втянул носом дорожку пыли. Золотая пыль – это аристократия среди всей пыльной линейки. Опасно прекрасная штука. Немного напоминает эффект пилюли, только... Под ней ты тоже быстрый и ловкий, собранный, твои мысли идут четко и слаженно одна за другой. Проблема только в том, что обычно идут они куда-то не туда. И если под пилюлей ты очень четко знаешь, где твои границы, и становишься собранным в одну точку, то золотая пыль наоборот, всяких границ тебя лишает, и тебе кажется, что ты можешь работать во всех направлениях. Зачем Расти сейчас решил... А, видимо, он пытался воссоздать эффект от их странного приключения. Но дело в том, что в такой схеме ты дотягиваешься до самых потаенных мест сознания соучастника. Соучастник, Расти, это ваше отличное описание. Тихо! И каждый из нас понял что-то свое. Шпинель понял про бронхи, потому и хотел присвоить себе этот ключ. Вацлав, да шут его знает, что он понял, но подал сигнал спецслужбам, открыв шлюз. А я... А вы? Вместо ответа Расти распахнул блокнот, в котором было весьма мало пустых страниц, и с жутким азартом во взгляде единственного глаза уставился на меня. Фамилия Вацлава? Вангальс? Ну, нет, лживая. В столице у всех по два имени, чтобы было проще запутаться, ну? Хойт. Он тут же начал писать. 11 равно 13 плюс 19. И краткое равно L и S. Хойт равно Холст. Чего вы ржете, как пьяный горняк? Ну это же совсем чушь, Расти. Ау, больно-то как. Это не чушь, это все объясняет. Да ничего не указывает на Вацлава, как на Холста. Ага, ничего не указывает. Расти вскочил было, но прикованный по рукам и ногам так, что даже отойти толком от стола никуда не мог, тут же сел назад. Энергия от золотой пыли била в нем через край. Фитц, это вам не ваши сраные детективы, где автор любезно оставляет подсказочки читателям, чтобы они разгадали загадки. Знаете, зачем так делается? Затем, что читатели – идиоты и в жизни не способны сделать логических выводов. А в реальности так не бывает, Фитц. В реальности серьезные преступники и интриганы не оставляют зацепки и детали, чтобы можно было воссоздать картину. Он же всю дорогу только и хочет, что свалить, и чтобы от него все отвязались. Ну а как еще? А вы не думали, чего он жив все это время? И у всех на виду? Почему не сменил внешность? Как человек с такими возможностями в прошлом, с такими амбициями и сидит на скучной должности? Как и вы? Именно, как и я. Вы Холст? Да нет же, кретин непробиваемый. Люди могут ждать годами. И он ждет змеюка. Плетет свои интриги. И никто его не заподозрит. Расти, это какая-то паранойя и навязчивая... Тише. А что, если все сложнее? Вдруг Холст в его голове спрятан? Знаете, это становится слишком пошлым. К моему удивлению, в тот момент я и правда усомнился. Именно довод о том, что очередная неведомая сущность может сидеть в голове очередного долбанного гения-манипулятора, показалась мне весьма правдоподобной. Как быстро привыкаешь к каким-то чудным и необычным вещам. Помню, как я грустил, что Морок постепенно потерял для меня свое очарование неизвестного и жуткого мира и стал некоторой привычной обыденностью и инструментом. Так и тут. Что, кто-то снова живет в чужой башке? А, почему бы нет? Таковы законы привычки. Одному и тому же нельзя долго удивляться, бояться и страдать. Но с чего бы, Вацлаву... Я только сейчас понял. Мы были с ним в доле. Расти явно перенюхал пыли. Глаз его был безумным, лицо злым и параноидальным. Казалось, эта явно бредовая идея захватила его целиком. Однако... Пусть Расти и допускал промашки. В одном я был уверен точно. Он редко ошибается в людях. В Вацлаве Холсте или в Вангальсе есть что-то внутри. Темное. Возможно, он и сам не знает, что он Холст. Знаете, я принесу вам лучше водички, сказал я, шагая к двери. Но Девлин впился мне в руку. Нет, Фитц. Я вновь ничего не почувствовал. Вы убьете Холста, забрав у него запись допроса Черного. Что? Убить Вангальса опять? Мы это уже проходили, Расти. По-моему, несколько раз. Может, еще Дайна предложите убить, это тоже нынче модно. Вы просто надышались золотой пыли. Это всего лишь стимулятор, я тоже не спал миллион лет. Представьте, нет, сядьте. На минутку представьте, один удар и холста нет. Кончается эта сложная история с... Загибаем пальцы, да? С Войнич, Пастью, Войтой, Гелицей, Меценатом, Профилем, Горюче-смазочным господином, Джипсами, Крейгом, Сайбелем и всеми остальными, кто внутри. А если он не виновен? Повторю, услышьте меня, Понт. Если Ван Гальс холст, в одним движением вашей избыточной мускулатуры, заменяющей извилины, спасете город от кошмаров запутанной интриги. А если нет? То вы убиваете человека, который в потенциале умнее и опаснее меня, Шпинеля, Ван Кейн и вас. О, то есть я уже и не идиот. Вот сейчас и узнаем. Идите. Однако я, сложив руки на груди, взглянул на него скептически. Но послушайте... Вацлав Хойт через несколько минут направится с записью допроса Черного на выход из зала змей и покинет штаб изымателей. Этого нельзя допустить. Да послушайте меня, но вы несете какую-то чушь. Стоит вам задуматься, и особенно зная то, что знаю я об этом сраном шахматисте, вы поймете, что в моих словах, наверное, самая правдоподобная теория. Вы серьезно полагаете, что личность холста можно разгадать по оставленным самому себе циферкам в записке? Я не знаю, что там у вас было, что вы там себе все придумали, но, по-моему, вместо гениального плана вы просто каждый присели себе на мозги. А еще Расти, знаете, на что это больше похоже? Не на ваше откровение, в котором вы поняли, что Вацлав Хойт — это Вацлав Холст, а на то, что либо вы сами, который хотел его убить несколько раз, или господин Красный, сделали сложную и ложную ментальную уловку, которая слишком очевидно намекает на желаемый вывод. Ладно, вынудили. Идите, Понт, немедленно, и убейте Вацлава Хойта. И все померкло. Фитц, рад, что вы тут. Я вновь поднялся из темноты звучащей боли и кучи грязного стыда. И очень вовремя. Вацлав шел прямо на меня в большом зале, который, как и помещение Зеленого, тоже был мне знаком. А я же, сжимая пистолет в руке, которая была спрятана за спиной, стоял в дверном проеме. Не ожидал так быстро. «Да я уже и не понимаю сам, быстро что-то происходит или нет», — сказал я, непринужденно оглядывая огромное помещение, темное и холодное. Массивный стол с десятками стульев вокруг, потолка не видно. Тусклые фонари желтого оттенка в нишах. По колоннам там и тут ползают огромные змеи. Не настоящие, конечно, лепнина. Но из-за подрагивающего света кажется, что... Выглядело это все монументально и мрачно. «У вас там пистолет или букет цветов?» Скрываться не было смысла. «Это не...» «Девлин послал?» Спросил он и, выставив один из стульев, сел за стол. Я подошел ближе. «Да, но... нет, я...» Вацлав выглядел плохо. Словно не спал несколько дней... И потом побывал в драке. Видимо, сказалось ранение, что я нанес ему выстрелом. «Вам нужно это?» Спросил он и поставил на стол рядом с собой пакет, измазанный в крови. Внутри было что-то черное. Что это? «Добытые с помощью трансмортера знания и размышления господина Флина Понда. Оригинального». «Он там?» Я посмотрел на едва заметную створку в конце зала, за высокой спинкой каменного кресла, что стояло во главе стола. «Да, я не закрыл двери. Вы можете войти, если вам любопытно. Но, боюсь, кто-нибудь снаружи может об этом узнать». «Как вы их получили?» «Вы же знаете, что Черный скрывался ото всех в глубине изымательского штаба. Избегал возможного воздействия вот этого механизма». «Выключателя?» «Трансмортер — это нечто большее, чем просто кнопка выключения. Это как бы Некий пульт управления состоянием тела человека, на которого он настроен. Ключ буквально к кому-то. Черный заперся, опасаясь, что издалека долетит сигнал, который его убьет. А я, извините уж, создав себе репутацию с помощью Марка Дайна, заслужил шанс на аудиенцию, вошел к нему лично и вместо этого заставил мне просто все рассказать, угрожая этой машинкой. Я уселся напротив. Вацлав был напряжен. В том неприятном состоянии напряжения, когда даже самый стойкий и собранный человек может либо сорваться в гнев, либо в плач, либо потерять сознание. Знакомо. Общение с Пондом на всех действует так? Как это было? Неприятно. Я много пытал людей, но... Обычно я не курю. Но нет ли у вас папироски? Да, вот, возьмите. Он без особого желания вставил папиросу в рот и закурил. Давайте расскажу, если интересно. Я укололся тем, что на меня не подействовало. И должен был бы ползти по лестнице не меньше пары минут, если бы релаксант сработал. Этого времени мне хватило, чтобы под одной из ступеней найти скрытую секцию аварийного управления замками. Работа Альдреда Тарекса. Знакомые, хоть и очень сложные вещи. Система витопротекции. Однако ключ от почтальона помог сделать так, чтобы двери не заблокировались до конца. А сигнал с них на пульт выглядел так, будто бы это произошло. И датчики давления обманули всю систему. За мной опустилась дверь, потом там был коридор, поворот, подъем. Входите. И вот я выхожу в круглую залу с черной стеклянной колонной в центре. А внутри нее томится сам господин Флинн Понд. Как он выглядел? Тише. И в тот момент мне его еще не было видно. Створки колонны были надежно закрыты. И что там? Там везде оборудование. Все старое, но не изношенное. Пользуются им с осторожностью. Помещения полностью сегментны. Везде и всюду спрятаны различные механизмы. Пожаротушение, газоподача, освещение. Когда-то это был склеп какого-то очень старого древнего. Но сейчас любой древний ему может позавидовать. Вся эта техника тщательно скрыта, и кажется, будто это просто пустая каменная зала с колонной. Без сложнейших систем, без металлических и химических кишок внутри. Если честно, это очень похоже на кабинет... Что с вами? Нет, ничего. Вы продолжайте. Ну, я зашел и сказал. Добрый вечер. Качался, оглядывался. Путей отхода там нет. Но за колонной виднелся какой-то лаз в техническую зону. Везде темно, свет был только надо мной. Но я сразу увидел, судя по следам в пыли, что там живет еще один человек. Мне подумалось, что это сотрудник обслуживающего назначения. Какой-нибудь системник. Садитесь. Голос того, кто говорил со мной, был не голосом Понда. Из-под пола выскочило кресло. И я плюхнулся в него, знаете, с видимым расслаблением. В общем-то, я не сильно притворялся. Координация шалит, ноктум и релаксант вместе не очень дружат. Даже сейчас я... Господин Хойт собственной персоны. А я вас иначе представлял. Он вышел ко мне. Но нет, не Понт. Обладатель голоса. А кто это был? Трубач. Трубач? Зачем? Не знаю. Видимо, так было сделано в старые дни. Ясон Войта, еще будучи возницей, и профессора часто использовали трубачей. Вы же видели? Охранники у девочек. Но этот был не такой. обвешанный кучей старого, но надежного дерьма, со шлемом на полголовы, напичканный всякими кабелями, антарными колбами и еще чем-то таким. И лысый. Лысый трубач? Ага. Но если он был в шлеме, то как вы... Послушайте дальше. Господин Хойт собственной персоны, или точнее, господин Ван Гальс. Это же не вы, господин Понт. Это не я. Вы видите не меня. Я не здесь. Это мое... мой оператор. Мой голос, мои руки, мое, скажем так, воплощение. Мои собственные голосовые связки и тело целиком уже непригодны для использования. Это что? Трубач? Не совсем. Скажем так, это марионетка. Первая попытка вернуться в мир. К несчастью, лишь на расстоянии вытянутого шланга. Мы же не будем его обсуждать. Ему не нравится напоминание о его личности. Он, ну, трубач, встал передо мной. Я понимал, точнее, я знал, что Понт плещется там, внутри колонны, и не покажется. Было, если честно, очень жутко. Я, особенно в таком состоянии, не смог бы убить трубача. Поговорим лучше о вас, мой убийца. У моей сестры есть хорошая привычка взвешивать плюсы и минусы человека. Ее ученица, Камила Мэнс, потом переняла ее тоже. Вас я долго взвешивал. Слушайте, я не буду скрывать. Да, тогда много лет назад... Тише. Не суетитесь. Ваши мышцы сейчас очень слабы, а его наоборот. Расслабьтесь. Знаете, он звучал так странно. Словно пытался копировать интонации Понда, но его понятийный и речевой аппарат были для этого не приспособлены. Каждая фраза была какой-то оторванной. Расслабиться это точно не помогало. Ощущение было такое, будто бы он сам, знаете, не понимает, что говорит, но пытается придать этому значимость. Да к тому же он наклонился, этот трубач, надо мной так. Эх. Там, знаете, очень плохо пахнет. Мертвым стариком. Я в тот момент решил себя не сдерживать, и меня немного стошнило. Что, в общем, было мне на руку в целом. Мои движения и хватание за живот не выглядели подозрительными. Поймите. Я взвесил все за и против. С одной стороны, человек, что убил всех нас, что сделал со мной, это. С другой, отличный делец, составивший конкуренцию нам всего за один месяц. Поймите, у меня не было цели. Тихо, я сказал. Я хотел убить вас до самого последнего момента. Медленно, наслаждаясь. Но я не буду наслаждаться. Моя эмоциональная карта давно распалась. Когда его голос, ну, в смысле, трубач говорил, он, знаете, Фитц никак не двигался. Рта его видно не было из-за шлема. Жестикуляции не было. Языка тела, если он и был, я его не считал. Великолепные они, кстати, создания же, да? Восхищаюсь ими, если честно, с самого детства. Идея создать «я» пришла мне именно после наблюдения за трубачами. Не внешнее сходство, как у близнецов, а такое, знаете, внутреннее, гармоническое. Но это я что-то сбиваюсь. Я десяток раз успел вообразить, как вы умрете за то, что сделали со мной. И понял, что мне будет скучно, когда ты сам, огрызок человека, смотреть на то, как другого превращают в фарш. Мне интересно. Он прямо вот так и болтал? Да. Никогда этого не понимал. Зачем все это злорадство и торжество? Судебный процесс. Что? Скажите, Фитц, кто ваш враг номер один? О, сейчас, дайте поглядеть на список. Так, меценат, Резак, Холст, Ну, Флинпонд как раз и есть, я думаю. Вы бы выстрелили ему в затылок, увидя на улице? Мгновенно, чтобы совсем покончить? Да. Точно? Подумайте. Да, точно. Вы врете. Вы не убили Нимана. Я слышал ту запись. Ну, может быть. Но вот в спину или в ногу точно, чтобы... Вот. Потому что вы бы не ощутили момента завершения. Кто бы там что ни говорил, но вся эта болтовня перед казнью — это совсем не про книжные штампы и шаблоны. Это про поставить точку. Про такой некий убийственный канцеляризм. Судьи ведь в целом могут и не зачитывать приговоры виновным. Поставил штамп и пошел домой. Но нужна манифестация. Знаете, я видел много людей, которые отомстили, убили своих врагов и после этого не ощутили облегчения. А теперь представьте, как вы будете мучиться чувством, что у вас осталось что-то недосказанное. И вот Понду был нужен именно этот момент. Ну и вдобавок помноженный на злобу и явную скуку. Он же там... В общем, вы слушайте. Вацлав рассказывал о событиях, произошедших неподалеку, за стеной буквально. Но из-за того, что я так внезапно оказался тут, где хотел давно побывать, и внезапно услышал рассказ о беседе с Черным, с тем самым Пондом, во всем этом антураже, мне казалось, что он говорит о каких-то старых и давно минувших днях. От ощущения смазанной реальности стало немного не по себе. Вы продолжайте. Однако, возмездие необходимо. Сделать вас своим вернейшим и преданным слугой – вот это достойная плата. Использовать человека, который все разрушил, в качестве того, кто все возродит – это тонко. Скоро все вернется, господин Хойт. Я – изыматель, власть. Само прошлое вернется и станет будущим. Мне будет приятно, если вы ляжете в фундамент. Вацлав докурил и замолчал на самом, как мне показалось, интересном месте. А дальше? Дальше просто. В любезно оставленной вами мне ране, которую я немного расширил, я пронес трансмортер, вытащил его, пока блевал, и нажал на кнопки. Есть кое-какие плюсы в небольшом лишнем весе. Вы там с этими вашими рельефными мышцами так бы не смогли. Все начало орать, визжать, а я оборвал кабель у трубача, и он упал, как кукла. Живой, но как манекен. Тогда я запер дверь и провел этот допрос. Его детали рассказывать не буду. Все здесь. То ли настроение у Хойта испортилось, то ли он что-то для себя решил, но во взгляде Вацлава промелькнула какая-то злоба, и он поднялся. Вы отдадите мне прибор и запись? Нет, у меня уговор. Я отдаю его Девлину. Лично в руки. Я тоже встал. Итак, зачем он послал вас меня убить, Фитц? Вацлав неожиданно стал очень напряженным и хитрым. Было видно, что он очень устал. Я сам бывал таким не раз. Он полагает, что вы... что вы и есть Холст. Вот как. Ну, это не лишено смысла. И внезапно он снова подобрел и даже улыбнулся. Я из-за этого немного сбился. Что вы имеете в виду? Ну, да, это выглядит правдоподобно. Я бы задумался. Так вы Холст? Вроде нет. Но я ведь могу врать. И Вацлав вновь сменил тональность. Стал холодным и собранным. И опять сел за стол. Опыт контроля мимики и эмоций позволяет мне даже сказать, что я не Анджей Ван Гальс. И вы мне поверите. Слушайте, я... Я не хочу играть в эти игры. Мне хватает загадок и головомоек. Судьба мне свидетель, у меня куча проблем и без этого. Я не жду, конечно, что если вы Холст, то вы мне осознаетесь, но... А чего? Чего вы ждете? Что вы скажете мне, что вы не Холст. Зачем? Чтобы я вас не убил. Ага. Ну, это довод, конечно. И он засмеялся. Причем как-то добродушно, простовато. Все эти изменения его настроения сбивали с толку. Нет, я не Холст. А что такое? Ладно, объясните мне тогда, почему вы, если вы были тем, кем вы были, сейчас живете вот так? Как? Ну никак, все вот эти психи вокруг. Не хотите великого плана, свершения, победы? Дайте еще одну. И он вновь закурил, на этот раз дико закашлившись. Ладно, Фитц. Я заметил, что он стряхивает пепел в кучку на столе, делая из него пирамидку. Поговорю с вами честно. Не мой метод, но учитывая, что это мое последнее дело, последняя операция, можно подвести некий итог. Никто не способен меня понять. И... Да, я знаю, что вас прозвали никто, но это не ваш адрес шутка. У всех есть мотивация и амбиции, желание. Каждый стремится к некой финальной точке, потому что каждый не удовлетворен. Не отомстил, не достиг пика, не понял себя, не заработал всех денег мира, не был центром силы. Каждый, кроме меня. Да ладно. Да, им, вам всем кажется, что невозможна ситуация, в которой человек, имеющий такое огромное влияние и знание, не стремится к власти. Вам сложно объяснить. У вас власти настоящей не было, а у меня она была. У меня было могущество с большой буквы «М» и... Буква «О» тоже была немаленькая. Иногда я знал, что сделает сам несменный раньше, чем он. А иногда он делал то, что я ему советовал. Он опять закашлялся и посмотрел в потолок. Точнее, куда-то выше, будто бы сквозь него. Просто все люди хотят оказаться на вершине горы, где, кажется, возможно все. А я уже был там. И поверьте, Фитц, на пике этой горы не гора возможностей, а бездонная пропасть. Власть, настоящая власть, не публичная, не известность, а способность по своей воле менять все, что ты захочешь, в городе, в стране, это бесконечный омут скуки, одиночества и подозрительности. Ведь ты помнишь, как поднимался на эту вершину и что ты делал для того, чтобы ее достичь. И знаешь, что за тобой по этому склону карабкаются еще сотни таких же. И ты знаешь, что они делают. Да и к тому же, достигнув любого пика, ты рано или поздно отправишься вниз. Ведь никто не хочет закончить свое путешествие, сидя жопой на самом высоком камне. Извините, метафоры — это не мой конек. В общем, я залез на эту гору и спустился. Точнее, был скинут. Я пережил все, что можно было. Попробовал все. Я был архитектором едва ли не каждого сложного и важного решения высшей власти. И знаете, вся эта власть, она очень утомляет. Вы поймите, я не из чванства это говорю. Просто необходимо думать в двух направлениях сразу. За себя и за некоего постоянно существующего противника, врага. А еще нужно быть и центром власти, тем, кто дает приказы, и служащим, подчиняющимся. Очень сбивает с толку. Он тихо кашлянул и улыбнулся. Никакой радости в этой улыбке не было. Но не было и грусти. Да даже фальшивой ее нельзя было назвать. Это была какая-то улыбка довольства. Вацлав определенно сбивал меня с толку. Знаете, это нездоровое ощущение. Иногда мне казалось, что я вообще другой человек. Что, может быть, я и есть несменный. И когда все кончилось, когда меня подставили, обманули, буквально убили, я вздохнул с облегчением. Хотя, конечно, в тот момент, когда меня повесили, дышать было сложно. Знаете, Девлин тоже... Да знаю я. Девлину в его побеге от прошлого нужно было принимать специальный препарат. Амбитопрессы. Подавитель страстей и желаний. В моем прошлом было так мало чего-то достойного сожаления и памяти, что... Он развел руками и потушил папиросу о стол. Я подумал, что, вероятно, за такое здесь раньше могли и убить. На мгновение мне даже захотелось застрелить его. То ли Понт, то ли команда Расти снова набирала силу. Расти, ах ты, сука, вот от кого не ожидал. Хотя, что я за чушь несу? Вот вы сказали, что, возможно, я холст. Это не исключено. Иногда я могу пропускать целые часы памяти, находясь в некоем блаженстве. В последние месяцы, да, это стало сложно. Вечно какая-то беготня, но обычно, еще у мадьяров... Ага, вот оно. Пропускать моменты. Как зеленый, как Дара. Но нет, нет, нельзя всех равнять под одну систему. Слишком легко взять принцип за условие, а схожесть за идентичность. Скажите, а вам нравится быть Хойтом? Он задумался. Не совсем правильно. Мне нравится быть Хойтом, который был вангальцем. Создать Вацлава было несложно. Спокойного, уверенного дельца, который знает, что хочет и не прыгает выше головы. Человек, который живет день за днем так, что они сливаются в один, и невозможно понять, когда какой. Это такая комфортная, приятная ежедневная амнезия, заслуженная пенсия. Никто не может поверить, что этого можно хотеть, да? Но просто никто еще не доходил до конца доски. Правила позволяют пешке стать ферзем. Но они не позволяют ферзю превратиться в пешку. А я их нарушил и ушел в тень. И не жалеете? Знаете, Фиц, кто не способен осознать, как можно не хотеть силы? Слабые. Амбиции – удел несчастливых. Сила, она зачем нужна? Чтобы бороться... Или защищать. Бороться мне не за что, я почти ни во что не верю, а защищать кроме себя некого. Свою персону я отстоять сумею. Что Хойта, что вангальца. Сила еще нужна, чтобы что-то исправить. Нет, нет и еще раз нет. Запомните, исправить ничего нельзя. Можно лишь не допустить повторения. Но... Девлин искренне уверен в том, что вы можете видеть будущее. Но даже вы, Фиц, что бы у вас там ни было, не способны вернуться в прошлое и что-то поменять. Никакая сила этого не может дать. Вот в чем проблема. Он внезапно опять изменился в лице, помрачнев. Знаете, казалось, он заметает эмоциональные следы. Но какой в этом толк? В беседе с глазу на глаз. Когда-то я женился на великолепной, страстной, острой и очень умной женщине. А сейчас она стала безумной маньячкой, убивающей сотни людей каждый день. Могу ли я это исправить? Нет. Не существует в природе такой силы, что отмотает время вспять, сделает мою Эсту... нормальным человеком и воскресит из мертвых всех тех, кого она убила. Но вы уничтожили ГСУ лично, не поленились? Ну, не лично, но я ничего не исправил, я лишь не допустил. Зачем вы это сделали? Почему вам было не все равно? На то есть две причины, личная и общественная. А можно детальнее? Фу, вы говорите как черный. Личное. Это было мое творение, которое стало чужим орудием. Это были мои дети, которые убили моих детей. Но они не выбирали эту судьбу. Я стал их судьбой, и я не хотел им такой судьбы. А общественное? Мне объяснили, какое они в себе таят зло. Какое же? Я не знаю, кто такой Холст, но я знаю, кем Холст мог стать. Кем? Я уже знал ответ. Всеми ими. Множество людей с одинаковым сознанием. Нашел ключ к одному, нашел ко всем. Джипсы в какой-то момент должны были сделать из них механические куклы. Нованов. Тогда Холст без проблем занял бы место в каждой из них, как поликал. И их подарили бы всем самым влиятельным людям города, как тестовую модель. А богачи у нас тянутся к таким штукам. Зачем? Кто знает. Контроль, шпионаж, убийство по щелчку. Знаете, зачем Макс, старший брат вашего синего, мой коллега, с которым мы вместе работали, стал изымателем? Нет, не знаю. Банк. У него есть целый банк талантов. Управленцев, счетоводов, делопроизводителей. НЗ на случай краха власти. И вот это все. План тех, кто внутри. План Холста. Все начинало складываться в любопытную картину. Это говорит нам о том, что Холст не человек. Это ничего нам не говорит. Фитц, история циклична. Времени нет. Все делают одно и то же по кругу. Сестры и мальчишки из ГСУ. Понт и Холст. Дайн и Зеленый. Вам кажется все сложным, но я объясню вам всю фабулу на пальцах. Власть над умами как можно большего количества людей. Вот цель их всех. Неважно форма или способ. Это может быть что угодно. Важна лишь сама идея. Все эти люди, с которыми вы боретесь, Фитц, это зараза. Колониальный макроорганизм. Их задача размножаться и поражать все большие площади. В тот миг я ощутил, что со мной что-то не то. Словно бы опасная для жизни сонливость стала внезапно понятна человеку, ведущему мобиль на скоростной трассе в девятке. Вы меня забалтываете. Я поднялся. Вы Холст или нет, Вацлав? Возможно. Возможно, внутри меня, в моей голове, живет вторая личность, которую мы делим на двоих с Максом. Возможно, я лишь выполняю приказы настоящего Холста. И потом не помню этого. Или, возможно, обстоятельства сложились так, что я попадаю под все подозрения, но на самом деле лишь невиновный свидетель. Так, скажите, у вас есть инфограф? Да, был. Сверхсекретный. Но вместе с оружием его отобрали на входе. Я скажу вам одно, Фитц. Даже если я и есть Холст, это ничего не изменит. Он тоже поднялся. И теперь передо мной был разбитый, уставший и рассеянный господин под массой прожитых лет. Я все равно выйду отсюда, зайду по дороге в магазин, куплю себе новой хорошей одежды, дорого пообедаю в ресторане, а затем встречусь с Расти и отдам ему прибор. После этого я исчезну. И на этот раз меня точно никто не найдет. Если вы хотите исчезнуть, то какая вам в сущности разница, как? Я обошел стол, остановившись в дверях, и сложил руки перед собой, показывая оружие. Фитц. Хойт шагнул вперед. Вы хороший человек. Не в деталях, но в целом. Вы мне нравитесь. И не потому, что дважды уже не позволили мне погибнуть. Не пытайтесь совершить ошибку. Слушайте, есть способ. Позвольте мне, как объяснить, коснуться вас. Я могу... Нет, вы не уверены. И я не позволю, потому что тоже не уверен. То, что я узнал у Понда... Нет, не позволю. Отойдите. Он сделал еще один шаг, и я поднял оружие. Сам не знаю зачем. Стойте, я не желтая, вблизи не промахнусь. Плюс, я в вас уже недавно попал. Научен. Тогда вы хотя бы были в кондиции. Сейчас я в лучшей. Вацлав, посмотрите мне в лицо, в глаза мне загляните и скажите, что вы не можете подозревать себя в том, что вы Холст. И в этот момент Хойт замялся, глядя на меня. Это, в отличие от многих остальных его состояний, явно было искренним. О, он вам не сказал, так ведь? Но я был уверен, что эта искренность тоже ловушка. Вот лживая гадина. Что? О чем вы? Мы созванивались с Девлином, когда вас доставили. Я звонил ему изнутри, пока допрашивал Понда. И он рассказал мне, попросил молчать, но... я не думал, что он опустится так низко. Да что такое? Фитц, идите сюда. Он развернулся и вышел в центр зала, указывая мне на одну из ниш. Я подошел и увидел, что в ней было огромное под потолок зеркало. Сейчас будет легкий писк. Это от механизма, он не страшный. Я не вру. Я даже рядом с вами стоять не буду. И? Глядите. Вытащив трансмортер из пакета, он нажал на какую-то кнопку, и в голове тут же раздался болезненный писк. Расти Болт, пока вы были в отключке, под гипнозом использовал ваши особые способности, свидетелями которых был и я, чтобы заставить вас думать, что все хорошо. Пока он говорил это, я, глядя в зеркало, даже не мог толком двигаться. Именно сейчас... Ай! Да что это? Именно сейчас Вацлав может убить меня одним ударом, а я как идиот купился. Вам не кажется занятным, что вам плевать, где ваша спутница Дара, что случилось в сетях, как вы выбрались и выжили? Все это не важно, не любопытно. Вас не интересует правда. И я увидел. В тот же миг с моего сознания стали падать быстрые, ломкие блоки и интрузии Расти. Я вспомнил, как спас Дару, как бежал сквозь кислотные облака и как полыхнуло пламя. Я вспомнил, как Дара, занявшая тело Ламии, сама поднялась, добралась до меня упавшего и на руках вынесла меня из-под завала, даже вместе со всем моим барахлом. Я осознал, что интрузии Расти — это то же самое, что я сделал со своим оружием. Гипнозамок на знакомый памятный предмет, который я очень часто видел перед своим лицом и который теперь стал частью моего лица. Но, к сожалению, правда в том, Фитц, что я не смогу сказать вам, что я не Холст, глядя в лицо или глаза, потому что у вас нет ни лица, ни глаз. И образ, который Расти, пока я лежал в отключке, заставил меня нацепить, спал окончательно. Передо мной в зеркале стоял человек. У него был великолепный костюм, но не было лица. Волосы его сгорели дотла. Вместо кожи была сожженная и только-только начавшая стягиваться плоть. Багровая, болезненная, замотанная бинтами. Глазницы этого человека были пусты. И в одной из них, позволяя видеть мутно и плохо, крепился обвешанный интрузиями и блоками веритальный окуляр Растиньяка Девлина.